Глава 29. «Гордий!» Пересохшие губы едва шевелились. «Вернись ко мне, Гордий!» Сознание медленно пересекло границу миров, вернувшись, наконец, из плена небытия. Вместе с ним возвращалась и память. «Черт возьми, Гордий! Как он мог так с ней поступить?» По коже скользнул холодный ветерок, пробуждая от дремы занемевшее тело. Ника медленно открыла глаза. «Слава Богу, она все-таки дома!» Все еще замутненный взгляд уперся в потолок, а затем медленно, будто сомневаясь, переместился в угол комнаты. «Все не так. Все неправильно!» Ника села, опершись ладонями о паркет, огляделась и недоверчиво нахмурилась. «Почему здесь так холодно?» Откуда-то сильно тянуло сквозняком, и без того онемевшие ноги тут же свела судорога. «Только этого еще не хватало!» Медленно потянув на себя носки, Ника поморщилась. «Ух, да чего же неприятно!» Она согнула в коленях ноги, блаженно разминая спасенные от боли икры. «Черт! Откуда же так тянет?» Тревожный взгляд скользнул к окну. «Странно. Кажется, перед уходом портьера оставалась незанавешенной. Сейчас же тяжелая ткань целиком заслоняла окно, и шевелилась так, словно за ней прятался шпион-неудачник, у которого были серьезные проблемы с маскировкой. Ника напряглась. «Ну точно. Холод идет именно из-под портьеры. А это значит...» В горле мгновенно пересохло. «Кто здесь?» Вмиг осипший голос стал каким-то чужим. С гулко бьющимся сердцем Ника поднялась на ноги, сделала шаг другой и остановилась в нерешительности. «Если там кто-то прячется, то что она может предпринять? Броситься на незваного гостя с кулаками или задушить его занавеской? Ерунда. Никого там нет и быть не может, просто...» Что именно просто, Ника не успела решить. Портьера качнулась, и икры обожгло колючим ветром. «Кто здесь?» Громко вскрикнула, похолодев от страха, и невольно отступила на шаг. В комнате было все так же тихо. «Там никого нет», — убеждала себя. «Это лишь ветер. Но окно должно быть закрыто. Тогда откуда ему взяться?» Протянув дрожащую руку, Ника медленно потянула ткань в сторону. Сердце гулко отбивало удары. Бух, бух. Из-за портьеры показалась складка гардины, сквозь которую просматривалась вертикальная черная полоса. Ника выдохнула. «Никого. Слава Богу, никого. Но окно...» Широкая створка была приоткрыта. «А это уже ни в какие ворота не лезло». На улице стояла осень, и даже проветривая, Ника оставляла лишь небольшую щель сверху, никогда не открывая окно настежь. «Неужели у нее начались провалы в памяти?» Торопливо, словно боясь впустить с улицы что-то ужасное, она захлопнула створку. Что-то во всем этом было не так. Ника задумчиво посмотрела сквозь двойное стекло. В следующую секунду перед окном что-то мелькнуло. Словно огромная черная птица взмахнула крыльями и исчезла, растворившись в воздухе. Ника испуганно отшатнулась. Что? Что это? Она еще ни разу не встречала в городе таких гигантских птиц. Да и вообще нигде не встречала. Тогда что это было? Быстро, будто от этого зависела ее жизнь, она метнулась к противоположной стене и выключила свет. На цыпочках вернулась к окну и, спрятавшись за портьерой, осторожно выглянула на улицу. Господи, темно, хоть глаз выколи. Лишь тусклый оранжевый круг от светящегося фонаря вырывал из темноты край деревянной скамьи и бетонную урну. Что-то во всей этой картине было не так. Но что именно? Ника никак не могла понять. Она прищурилась, всматриваясь в темноту за кругом. «Вот черт!» Темный столб фонаря качнулся, заставив сердце в панике метнуться вперед. Оно ударилось о грудную клетку и принялось отбивать барабанную дробь. Кто-то там был. Там, за фонарем, скрываясь во мраке, стояла фигура в черном. Практически перестав дышать, Ника всмотрелась в зловещую композицию. «Может, это лишь игра теней? Но нет. Столб снова качнулся, и на этот раз она различила горящие в темноте глаза. Ника приглушенно вскрикнула. «Господи! Там действительно кто-то есть! И этот кто-то следит за ней!» Она прижалась спиной к стене и попыталась унять сердцебиение. «Но кто это? Что ему нужно?» Она явственно ощущала на себе пристальный взгляд, хоть и пряталась за тяжелой непроницаемой тканью. «Чтоб тебя!» Ника осторожно выглянула из-за портьеры и всмотрелась в темноту за световым кругом. «Ничего». Фигура исчезла, а вместе с ней исчезло чудовищное напряжение. Ника тяжело выдохнула. «Слава богу, он ушел! Ушел! Но что, если он вернется?» Она больно прикусила губу, пытаясь придумать какое-либо разумное решение. В голове царил хаос. Вопросов было больше, чем ответов. «Кто это мог быть? Влад? Стас? Или таинственный третий участник этой безумной истории, который вознамерился помочь Гордию?» В душе с нарастающей скоростью возрастала тревога. «Нужно во что бы то ни стало разыскать этого неизвестного волонтера. И чем быстрее, тем лучше. Если Стас доберется до Ники раньше, чем она это сделает, то война будет проиграна. Гордий так и останется навечно в плену, а сама она окажется рабыней чудовища». В памяти снова всплыл холодный взгляд Стаса. «Черт возьми! Неужели это он следил за ней? Эти горящие, словно у монстра, глаза в темноте. Они не могли принадлежать человеку». Ника обхватила руками плечи и попыталась унять все возрастающую в теле дрожь. «Но как? Как она сразу не заметила, что эта дурацкая робость Стаса всего лишь элемент роли хорошего мальчика? И если не разыскать того, кто может помочь им с Гордием, то роль придется играть уже ей». Ника стиснула кулаки, впиваясь ногтями в кожу. «Черта лысого тебе, а не мою душу!» С ненавистью прошептала она в темноту. Она плотно задернула штору и решительным шагом вышла из комнаты. «Пора заканчивать с ночными расследованиями. Ванна с ромашкой и сон — это все, что сейчас ей нужно. А завтра? Завтра на свежую голову она займется поиском неведомого помощника». Ника устало улыбнулась. Она протянула руку, чтобы отвернуть кран. Но в следующее мгновение испуганно дернулась, едва ли не свалившись в пустую ванну. Квартиру огласил настойчивый звонок в дверь.